Синяя нога, красная нога. Раз Левка Дрынкин сидел дома один. Вдруг слышит по лестнице кто-то топ-топ-топ-топ. Тяжелые такие шаги. Левка затих. Слышит шаги под дверью у него. И вдруг кто-то как начал в дверь стучать. Грохот стоит. Левка под кресло спрятался. И вдруг дверь с петель слетела, и входит огромная красная нога. Левая, босая, жилистая такая, спортивного вида. А следом синяя нога, тоже здоровая, и тоже левая, и тоже жилистая. Замер Левка. Тут красная нога размахнулась, и как по зеркалу врежет, зеркало вдребезги. А синяя нога подскочила аж под потолок, люстру в коридоре сбила и растоптала ее прямо босой пяткой. А красная нога обои отковыривать начала. А синяя ей говорит: «Да ладно, не копайся, пошли лучше еще что-нибудь раскокаем». И по шкафу как заедет, дверца в шкафу хрустнула и пополам. Левка лежит ни жив, ни мертв, дохнуть даже боится. «Заметят, — думает, — меня эти ноги, раздавят, как таракашку». А ноги прямо с ума посходили. Телевизор разбили, цветы передавили, окна выбили, двери повыломали, тарелки, чашки расколошматили, всю квартиру разнесли. А потом повернулись обе на пятках и ушли спокойненько. Левка под креслом заплакал, и тут папа с работы пришел. Как разор этот увидел, за сердце схватился и сразу на Левку с ремнем: «Ты что, охламон, натворил?» А Левка только трясется и одно повторяет: «Да не я это, не я!» Тут мама пришла, вступилась за Левку. «Видишь, ребенка напугали, злоумышленники это, вызывай милицию!» Из милиции приехал капитан Застылов Иван Иванович. И все Левкины показания про красную ногу записал. И про синюю тоже. Обещал меры принять. И уехал. А Левка от испуга заболел даже. Тогда к нему бабушка Серафима приехала посидеть с ним, пока мама папа на работе. Вот сидят они, сидят, а Левка и спрашивает: «Не знаешь ли ты, бабушка, про синюю ногу и про красную? Откуда они?» «Да слыхала я про них», — баба Серафима отвечает. «Ты укутайся теплее, да молока горячего выпей, а я тебе сейчас расскажу». Случилось это в незапамятные времена. Тогда на юношей нашего города напала редкая болезнь. Они все теряли разум. Начинали юноши болеть, да не по одному, а все вместе. И болели они за разные команды, за футбольные, да за хоккейные. И уж до того болели, что даже били друг друга. Вот до чего безумие доводит. И одевались они точно дикие. Кто за «Спартак» болел, в красно-белом ходил. Кто за «Динамо»? В сине-белом. А уж про остальных я и не припомню. На лице, как папуасы, полоски разноцветные рисовали. Жуть одна. Я раз в лифте с таким одним ехала, так чуть не померла со страху. Еле до своего этажа дотерпела. А он на прощанье меня по плечу хлопнул. «Болей, — говорит тетка, — за «Спартак», тогда долго жить будешь». «Хорошо, — говорю, касатик, — за «Спартак» так за «Спартак». А он: «Я, — говорит, — не касатик, я, — говорит, — фанат, так, тетка, и запомни». А фанат в переводе означает «чокнутый», я в словаре глядела. И вот люди рассказывают, как-то раз фанаты эти, ну, сумасдвинутые, то есть, собрались на пустыре за городом, чтобы решить, чья команда лучше. И как начали друг друга лупить да волтузить. Батюшки Светы! А два самых здоровых фаната, Гриша с Мишей, друг другу руки-ноги напрочь оторвали. Куда руки от них девались, уж не знаю, а только левая нога от Миши и левая нога от Гриши так по дворам и ходят. Мишина красная, он за «Спартак» болел, а Гришина синяя, он за «Динамо». И как увидят ноги будку телефонную или остановку стеклянную, так начинают ее ногами пинать, пока в осколки мелкие не разнесут. Очень эти ноги опасные. и уж лет 20 так хулиганят, а то и больше, никак не уймутся. Взрослые мужики уже, ноги-то эти, а все туда же. Ну, фанаты, чокнутые, что с них взять?» Не успела бабушка Серафима все это рассказать, как в доме напротив стекла зазвенели. Вовка с бабушкой выглянули в окно, видят, красная нога и синяя нога в подъезде стекла бьют и дверь ломают. Баба Серафима сразу в милицию звонить. Приехала туда машина, вылез из нее капитан Иван Иванович Застылов, подошел смело к ногам, да и говорит: «Минька, Гринька, привет!» Остановилась нога красная, а за ней и синяя тоже. Перестали стекла крушить. «Ой, — говорят, — Ванька, какая встреча! Привет! Ты здесь откуда-во?» «А я, — говорит Ванька капитан, — к вам приехал повидаться, ведь со школы не виделись». «А помнишь, Ванька, — красная нога говорит, — как ты директору на голову урну напялил?» «Да, — хохочет нога синяя, — хотел на Катьку Горбункову, а тот директор вошел. Так тебя тогда чуть из школы не выгнали, помнишь? Пойдемте, мужики, лучше пивка попьем, — капитан Ванька говорит». Обрадовались нога красная и нога синяя. Потом побежали к пивному ларьку и по 20 банок сразу выпили. Пили, детство свое вспоминали, радовались. Тут Ванька им и говорит: «Хорош, мужики, подъезды-то крушить. Не солидно уже в нашем возрасте». Ноги в затылке почесали. «Да, — говорят, — пожалуй, и правда не солидно». Тут капитан Застылов особо опасное задание и выполнил. Преступников обезвредил. Они ему под пиво клятву дали торжественную: ничего больше не крушить. Потом они на работу устроились, на ликероводочный завод, пиво разливать. А капитана Застылова начальники милицейские медалью наградили за мужество.